Ведут, значит, Гейла, а навстречу им форсман из своего кабинета выполз, раскланялся с лордом Малфоем и задал вопрос, чего это они скорую не вызвали. У нас же теперь есть скорая помощь, которая быстро и качественно доставит пациента в больницу, даже если пациент боится целителя и не хочет идти. Не успел Люциус что-то ответить, как мистер Гойл с воплем Авроры, бля, уходим. Вывернулся из держащих его рук и стопотом рванул в сторону камина, там, пытаясь загрести летучего пороха, свалил что-то, пробормотал адрес и был таков. Лорд Малфой мог только стоять и раскрывать рот, как рыба, вытащенная из воды. Зато Эдвин вызвал своих парней, тех здоровенных, которые в травме взял, быстро дал им вводную и сообщил, что надо отработать госпитализацию буйного инфекционного больного, который не хочет лечиться. Парни тут же помчались к камину, и пробормотав какое-то заклинание из арсенала все тех же Авроров, чтобы отследить адрес, куда смотался Гойл, кинулись в погоню за инфекционным больным. Часа через полтора они доставили мистера Гейла в больницу, пациент был аккуратно упакован в стазис, а форсмановы ребята выглядели невероятно довольными. Пациент оказался очень сложным, мало того, что скакал по чужим каминам с целью запутать следы, так потом еще и драться полез. Но подраться у него не получилось, гениальное заклинание лапы сна свалит какого угодно мамонта, даже такого буйного, как мистер Гойл. Надо сказать, лорду Малфою работа скорой помощи понравилась, он впечатлился оперативностью и эффективными методами работы. Еще бы ему не впечатлиться, если форсман собрался кого-то вылечить, то вылечит непременно, даже если пациент сильно против. Татуировку Гойлу свели быстро, этим делом Гвиндаэль и принц занимались. Кстати, на принца Гойл дико ругался, обзывал мерзким предателем и кричал, что с ней псучья сволочь и продался Аврорам. Убедить пациента, что тут не Аврорат, а мирная больница, не удалось, он никому не верит. Миссис Джигли обещает, что со временем справится с проблемой, а если не справится, то пригласит Уоллиса, он это умеет. И все-таки здорово, что у меня в отделении теперь дофига защищенных боксов, можно смело класть больных и не бояться, что кому-то ургентному места не хватит. Бушующий мистер Гойл тихо выздоравливает, как и в прошлые разы, дебильненькая татуировочка потянула за собой проклятие крови, которых оказалось очень немало. Старая семья, ничего не поделаешь, исконные вассалы Малфоев. Люциус говорил миссис Джигли, что когда Арман Малфой в войске Вильгельма Завоевателя явился на Британские острова, его оруженосец носил фамилию Гойл. Миссис Джигли, конечно, восхищенно ахала и хвалила древность рода Малфоев и Гейлов заодно, но, скажите честно, какое дело леди из рода Мировея до потомков соратников незаконнорожденного сына Роберта Дьявола? Хотя дело может быть и есть, если эта леди лечит ментальные расстройства. 22. Миссис Джигли приносит хорошие новости, Вальбургу и Августу выписывают домой. Они полечились в менталистике, успокоились, пообщались со знаменитым черным низлом и договорились, как дальше жить будут. Лучше всего отношение к ситуации выразила Августа. Одна невестка, две невестки, не вижу принципиальной разницы, вот что она сказала леди Блэк. А тебе, Вальбурга, вообще жаловаться ни на что, то у тебя родни никакой совсем не было, а теперь полно народу, и танксы тут, и Белла скоро родит. Леди Блэк, конечно же, согласилась с этой аргументацией, она вообще со многим бы согласилась, лишь бы ее поскорее домой отпустили. Она справедливо опасалась за сохранность Блэк-Холла, потому что миссис Джигли первым делом донесла до Вальбурги, кто в ее доме нынче хозяйничает. Добрейшая леди-менталистка призналась и в том, что сделала это намеренно, в лечебных целях, чтобы ускорить выздоровление пациентки. А то с нервными срывами можно до Олга по больницам валяться. Надо сказать, метод сработал на все 100%. Вот она, целительная сила вовремя сказанного слова. Шанти возвращается из своего добровольного затворничества в Блэк-Холле, и я с радостью передаю ей эстафету дежурств. Жених Шанти вот-вот получит целительскую лицензию, так что будут они скоро вдвоем по ночам дежурить. Форсман такой расклад одобряет. Я гуляю по отделению, в конце концов, я тут заведующий, имею полное право пройтись по коридору, и не надо мне рассказывать, что рабочий день в разгаре, у меня сегодня приема нет. В ординаторской застаю дивную картину, миссис Джигли жалуется на жизнь Райзенбергу, вот уж небывальщина. Мне очень интересно, что смогло вывести из равновесия почтенную леди, и я подбираюсь поближе, чтобы послушать. Райзенберг мои маневры видит и машет рукой, похоже, он не против, чтобы я присоединился к их компании. Да, миссис Джигли, которую совершенно невозможно вывести из себя, чувствует себя очень неуютно. А дело все в Блэках, вернее, в Вальбурге, которая решила, что раз миссис Джигли успешно справилась с ее проблемами, то сам Мерлин велел ей вести Беллатрикс. А миссис Джигли совсем не хочет заниматься Беллой, потому что она пациентка Уоллиса, да еще к тому же беременная. С беременностями это Карвин и ее ведьмам или, вон, к мадам Помфри. Миссис Джигли рассказывает, что терпеть не может акушерство как дисциплину, это не наука и не колдомедицина, а сплошные допущения и предположения, магия вуду. Это меня поражает до глубины души, и я спрашиваю, как же так, ведь миссис Джигли была замужем за макгловским хирургом-гинекологом. Храдисинда глубоко вздыхает и отвечает, что сама не понимает, как ее бедный Леонардо мог лечить этих дракловых баб. Хотя он был гением, наверное, только поэтому успешно практиковал и не сбрендил. Но факт остается фактом, надо как-то донести до Вальбурги, что Беллатрикс не ее пациентка, пусть ею занимаются те, кто это умеет и не боится. Рейзенберг полон благородства, а потому обещает спасти прекрасную даму от необходимости погружаться пучины и бездны акушерства. Как только появится свободная минута, он ринется прямо в логово дракона, то есть в Блэк-Холл, и объяснит леди Блэк необходимость пригласить кого-то из ведьм Арвин. Ну вот, развлечение на сегодняшний вечер Рейзенберг себе нашел. Уверен, завтра мы будем слушать потрясающую историю в его исполнении про то, как он ужинал в Блэк-Холле и какие блюда подавал Кикимер. А миссис Джигли уже упорхнула куда-то, в менталистику к коллегам или в аптеку, заказывать очередные безумные снадобья. Не успеваю я порадоваться за нее, как в ординаторской возникает девица Мариан. У нее ко мне серьезный разговор, вернее, у нее разговор к старшей сестре, но ее она боится, потому лучше поговорить со мной. Дело в том, что девица Мариан скоро выходит замуж и потому хочет перейти на полставки, надо кого-нибудь к ней в процедурной поставить. Вот это новость. Рейзенберг, который никуда не ушел, тут же подпрыгивает на месте и задает 1000 вопросов, суть которых сводится к тому, кто же счастливый избранник мисс Шервуд и почему мы ничего не знали об этом. Девица Мариан, несколько смущаясь, сообщает, что замуж выходит не за волшебника, а за Уоллиса, который вчера сделал ей предложение. Уоллис — это неплохо, по всем пунктам неплохо, но он же Макгл, а сама Мариан Макглорожденная. Конечно же, я спрашиваю ее, не опасается ли она рождения сквибов в том браке. Да об этом-то они с Уоллисом и не подумали. Я говорю ей, что обязательно проведу тесты и рассчитаю вероятность рождения магически одаренных детей, но сразу советую не ждать чудес. Увы, волшебство есть, а чудеса случаются редко. Не успеваю я это сказать, как в разговор включается Рейзенберг и Мерлин. Этому человеку абсолютно до всего есть дело. Рейзенберг авторитетно заявляет, что в свете открывшихся событий уходить на полставки совершенно преждевременно, надо наоборот, побольше работать и Уоллиса почаще приглашать к нам, пусть так полюбившуюся ему водичку из фонтана таскает, да психов консультирует. И пусть консультирует их не где-нибудь, а в ритуальном зале, где открыт источник. Ну, психов-то мы ему обеспечим, это все просто. А вот какой смысл в этих действиях, я не понял. Девица Мариан удаляется работать в соответствии с заветами Рейзенберга, а я начинаю допрашивать этого парадоксального человека. Мне интересно, какая связь между каторжным трудом в процедурном кабинете от зари до зари и повышением вероятности рождения сильных волшебников у столь неоднозначной поры, как макглорожденная Мариан и чистый Макгл Уоллис. Я жду каких-то мистических откровений, но Рейзенберг принимается задавать мне дурацкие вопросы про планировку отделения. Ему любопытно, знаю ли я, где находится процедурный кабинет. Я знаю, по коридору налево, а потом до конца. А где находится большой ритуальный зал? Ну как где? Через стенку от процедурного. Тут Рейзенберг воздевает к небу указательный палец и сообщает, что думающему достаточно, а для присутствующих здесь дураков он пояснит. Процедурный, в котором обретается девица Мариан, через стенку от зала с источником, а Уоллис постоянно пьет воду из фонтана, который сопряжен все с тем же источником, и потому беспокоится, что у этой пары родятся сквибы или слабые маги. Не надо, у них родятся сильные дети, а если я ему не верю, то можно спросить Малфоя, и он подтвердит рабочую гипотезу. В общем, Рейзенберг решил, что в качестве свадебного дара откроет источник в том доме, где поселится Мариан с Уоллисом после свадьбы. Давно же известно, что сильные маги рождаются в тех семьях, которые имеют источник в своих домах, а маглорожденные – это результат спонтанных прорывов магии в ткани мира. Надо только, чтобы прорыв совпал по времени с моментом зачатия, много ли оплодотворенной яйцеклетки требуется, чтобы свернуть в магическую сторону. Если эмбрион подвергается воздействию источника на стадии зиготы, марулы и бластулы, то гарантированно волшебник родится, так-то. И тут Райзенберг добивает меня окончательно, он спрашивает, не удивляюсь ли я тому факту, что в СССР, то есть в Российской империи, так много волшебников, маглорожденных волшебников. Где-то после Второй мировой, у русских стали рождаться обретенные в огромных количествах. Так вот, если я не удивляюсь, то он, Соломон Райзенберг, удивляется еще меньше, потому что точно знает, отчего так происходит. Ведь его младшая сестричка Фира, которая тоже училась в Китеже, а потом в московской школе колдомедицины и даже написала диссертацию, как раз занималась этими исследованиями. Да, Фирочка умница и, как эмбриолог, участвовала в программе по увеличению числа маглорожденных волшебников в СССР. И если меня так волнует судьба будущих детей Марианны и Уоллиса, можно написать Фире, а она проконсультирует, ей это совершенно нетрудно. Помощь хорошим людям она всегда рада. Идея пригласить сестру Райзенберга западает мне в душу намертво, это же безумный соблазн. Есть человек, который знает, как увеличить количество обретенных и сильных магов, я буду думать об этом, но наверное стоит поговорить с Джулией. Отчего-то мне кажется, что за любыми моими действиями отдел тайн внимательно присматривает, и это не паранойя. По прошествии нескольких дней после разговора в ординаторской, я несколько успокаиваюсь и перестаю строить планы, как увеличить количество магов в Британии. Но я уверен, раз идея возникла, то свой путь реализации она отыщет. Пока что я развлекаюсь бумажной работой. Как и обещал, я провел тесты для Марианны и Уоллиса. Да, Райзенберг прав, беспокоиться решительно ни о чем. Чудеса все-таки случаются. Грандмастер Ираклий в кои-то веки раз решил выполнить свой долг наставника по отношению к Нимфодоре. Ради этого он потребовал у Райзенберга портключ в волчий лог, а получив желаемое, сгреб Нимфодору и принца и отправился с ними обозревать школу, где Дори предстоит учиться. Надо сказать, малышка Тонкс проявила себя с самой лучшей стороны, директриса и завуч волчьего лога решили не терять даром времени и устроили ребенку форменный допрос. Что она умеет? Нимфодора с некоторым трудом говорила по-русски, превращалась на глазах у изумленной публики в анаконду, волчонка и леопарда, сварила полный котел взрывчатки, спела песню на парсилтанге и умудрилась потеряться на территории школы. Учителя были поражены талантами этого ребенка и тут же зачислили ее. На следующий год малышка Тонкс пойдет учиться в волчий лог. Ираклий доволен ужасно, горд своими педагогическими талантами и по возвращению из вояжа во всеуслышание заявляет, что не сомневается в успехе остальных своих предприятий и даже сможет сделать со временем из принца человека. Райзенберг все-таки сумел воззвать к голосу разума Вальбурге и убедил ее не требовать от миссис Джигли невозможного. Теперь вокруг Беллатрикс будут суетиться мадам Помфри и сестра Райзенберга Фирочка, а также Уоллис. Кстати, Райзенберг влегкую скормил Вальбурге совершенно безумную байку про то, почему Уоллис не колдует. Оказывается, он постоянно занят особыми ментальными практиками, которые позволяют проникать в разум пациентов и совершать там различные целительские действия, а обычное колдовство сбивает тонкие настройки и потом приходится подолгу медитировать, чтобы войти в нужный ритм. Страждущих же исцеления настолько много, что проще не колдовать вообще, ведь заставлять ждать нещадных больных людей жестоко. Вальбурга, как ни удивительно, поверила во все и считает Уоллиса чистокровным волшебником, правда этому в значительной степени способствует его внешний вид, длинные волосы и многочисленные серебряные украшения. То, что Райзенберг аферист и пройдоха, я знал всегда. Что же будет со всеми нами, когда тут появится его сестра? Двух Райзенбергов я не выдержу, и одного-то бывает слишком много. Если вам кажется, что леди Блэк с обретением потерянных родственников превратилась в домашнюю наседку, то спешу разочаровать, эту женщину может остановить только прицельная Авада. Да, устроить тяжбу с Лестринджами ей не удалось, но она недолго оплакивала упущенные возможности. Почтенная леди вызвала своего любимого адвоката Джонни Ирландца и подала иск в Визингамот. На этот раз предметом иска стало дело ее старшего сына Сириуса, который нынче сидит в Азкабане за убийство Макглафф и за приверженность идеям мистера Вальдеморта. Вальбурга рассудила, что все не так, как кажется, и надо бы вернуть дело ее сына на доследование. Что-то ей не верится, будто Сириус был в том самом клубе любителей татуировок. Он же из дома сбежал и насмерть с семьей разругался, потому что не желал быть темным волшебником и наследником темного рода. Где уж ему с такими взглядами идти в пожиратели? Как я понял, отдел тайн согласен с точкой зрения Вальбурги, и дело Сириуса будет пересмотрено. Понятно, что наследником рода Блэк ему уже не бывать. Эта почетная обязанность досталась Рассельгите Тангсу, но велика вероятность, что из Азкабана Вальбурга своего сына вытащит. Это уже становится доброй традицией. Отдел тайн дает отмашку, Визингамот почтительно кланяется, и Форсман тащит мне нового пациента из Азкабана. На тот раз, правда, тащил не Форсман, а Стурле, у него теперь лицензия целителя, но суть-то от этого не меняется. Как и предполагалось, Сириуса Блэка выпустили из Азкабана, правда, пока ненадолго. Его собирались допросить под Веритасерумом, но ничего не вышло. Мистер Блэк совсем не в себе. Спрашивается, почему его кладут в мое отделение, а не в менталистику? Вроде бы сумасшедших там лечит, но нет, наглый мальчишка Стурле, а теперь полноправный целитель, заявил, что на Блэке все равно проклятий полно, а с сумасшествием миссис Джигли справится. И ведь прав же, научил его на свою голову. Пошли с Рейзенбергом смотреть на наше приобретение, проклятия вроде бы не активные, но кто же знает, как и когда они могут сработать. Потому, пусть полежит в боксе, мне не жалко. Затем настал черед миссис Джигли. Она поглядела и сказала, что явно с больным что-то не так, но что именно, она не понимает, и вызвала Уоллиса, который покрутился по боксу, посветил зачем-то Блэку в глаза фонариком и изрек, что пациент, собака, надо приглашать ветеринара, без ветеринара не справимся. Так мы и стояли вчетвером в коридоре, обсуждая степень собачести Сириуса Блэка, а я еще подумал, что надо бы провериться, не заразились ли мы какими-нибудь индуцированными расстройствами, а то не ровен час, перемрем тут от неизвестной науки заразы. Целители — это группа риска, мы на передовой. Мои опасения, как ни странно, развеял проходивший мимо принц. Он прислушался к нашей беседе и авторитетно заявил, что да, Блэк собака, самая настоящая собака, у него это со школы еще, они вместе учились. Уоллис очень обрадовался, что нашелся человек, согласный с его точкой зрения, и большинством голосов было решено воспринимать Сириуса Блэка как недужную собаку. А потому принц на всякий случай варит зелье от блох и ушных клещей, Рейзенберг договаривается с ветеринаром, который лечит его котов, а Уоллис пойдет искать малышку Тонкс, которая известна умением найти общий язык с кем угодно. И правда, чего я переживаю, ну собака и собака, всякое в жизни случается. 23. Собачья болезнь или прекрасный лангедок. Ветеринар прибывает довольно быстро, вопросов лишних не задает, на автомате заговаривает пациента от блох и глистов, и только потом обращает внимание, что перед ним все же человек. Но это его не смущает совершенно, работа с магическими животными подразумевает привычку ко всякого рода необычным явлениям. Через полчаса интенсивной диагностики мы имеем на руках счет на круглую сумму, диетические рекомендации, прописи ветеринарных зелий и ценный совет. Ветеринара же и след простыл, у него кобыла и ему некогда, сложный ожереб, а родословная у той лошади длиннее, чем у Малфоев, надо думать, у кого приоритет будет. Совет прост, нам предлагают не мучить пациента сидением в боксе, а перевести его на вольерное содержание и доверить уход за ним Хагриду. Ветеринар утверждает, что Хагрид бесподобен в плане обращения со всяким зверьем, особенно с собаками он хорошо ладит, сбежать не даст, проследит за выполнением назначения и правильной кормежкой. А уж если плата за передержку будет назначаться исходя из суммы, положенной на лечение пациента в боксе А-класса, великан будет счастлив до потери пульса. Вообще, как выясняется из разговора с ветеринаром, Хагрид — это легенда среди заводчиков и владельцев всякой живности. Пристроить к нему заболевшую зверушку считается большой удачей. И совершенно непонятно, чего это Рубиус так цепляется за свое лесничество в Хогвартсе. Открыл бы центр передержки и дрессировки и катался как сыр в масле. Вот только кошек он не любит. Ну да кошками и без него есть кому заниматься. Ну коли так, то Рейзенберг отправляется к Хагриду получать принципиальное согласие. Рейзенберг упорно величает его Волотом и клянется всеми известными ему богами, что с любым Волотом завсегда договориться к всеобщему удовольствию. А я иду к главному целителю, мне почему-то кажется, что без его санкций никто не позволит мне переводить пациента в вольер и оплачивать это безобразие из больничных фондов. Прописи зелий достаются принцу, он кривит рожу, бормочет, что от Блэка сплошные неудобства, но резво бежит в зельеварню, по пути захватывая малышку Тонкс. Ребенок будет ассистировать, нечего ей по буфетам прохлаждаться, раз она полноправная ученица грандмастера Ираклия. Уоллис же от нечего делать идет к пациенту и, пока мы носимся, решая проблему перевода Сириуса Блэка из Мунга в сарай при Хагридовой хижине, учит того разным командам, вроде сидеть, лежать, свои и место. Получается здорово, Уоллис называет это бихевиориальной педагогикой и утверждает, что хоть метод и подвергается критике со всех сторон, но к некоторым личностям только он и применим. Миссис Джигли наблюдает это действо и восторгается, она наконец увидела, как реализуется любимый рейзенберговский афоризм, утверждающий, что можно даже медведя научить играть на пианино. А я думаю о том, что ставить в известность о наших прогрессивных способах лечения леди Блэк не стоит. Не нужно ее нервировать лишний раз, у Блэков уж очень обширный арсенал проклятия из глазов. Мне кажется, Вальбурга не оценит комизм ситуации. Когда заберем подлечившегося Сириуса от Хагрида, тогда и можно будет осторожненько рассказать, как и от чего лечили ее сына. Хагрид с радостью соглашается помочь, он резво освобождает вольер от хлама, воровато оглядываясь, колдует экскура при помощи розового зонтика, не переставая бормотать, что никогда не думал про Сириуса плохо. Ну не мог такой хороший мальчишечка стать пожирателем. Он пока учился, все в лес бегал с друзьями. А лес-то только хороших людей привечает, природа стала быть, чувствует, кто хороший, а кто гад подколодный. Рейзенберг вручает Хагриду огромный мешок макгловского собачьего корма, фунтов на 40, не меньше, предназначенного для ослабленных и выздоравливающих животных крупных пород, и договаривается пока на 2 недели передержки, а там видно будет. Хагрида это устраивает, он обещает не только держать пациента в вольере, но и периодически выгуливать по запретному лесу, чтобы больной имел возможность поискать всяких лечебных травок да и просто побегать. А если что будет не так, он сам пошлет сову ветеринару. И, конечно же, он никому ничего не скажет, у него даже табличка есть с черепом и костями, которую он вешает на клетки с опасными животными, так что от Блэковского вольера любопытные будут держаться подаль. Кто бы сомневался, у этих звероводов своя мафия. Главный удивляется причудам современной колдомедицины и безропотно соглашается подписать перевод Сириуса и финансовые документы. Мне кажется, он не совсем понял, про что я ему рассказывал, но верит и ладно. Перемещением пациента занимается скорая помощь, очень вовремя мы ее придумали, столько проблем сразу решилось. Не было бы скорой, потратили бы полдня на выяснение, кому достанется сомнительная честь транспортировать странного пациента, а тут никаких лишних разговоров. Парни Форсмана примчались, подхватили Блэка и зелья, и мгновенно умчались, здорово же. Ой, не знаю, что у нас получится из всей этой авантюры, но все равно, предпринимать что-то было надо. 2 недели пролетают очень быстро, даже жалко, такая спокойная была жизнь. И вот уже на горизонте маячит Хагрид со здоровенным ньюфаундлендом на поводке, он не стал вызывать скорую, сам Блэка привел. Псина выглядит ухоженной, гладкая и являет собой пример собаки-призера всех возможных и невозможных собачьих выставок. Да, Хагрид, действительно так крут, как о нем говорил ветеринар. Собака отправляется в бокс, а я приглашаю Хагрида в импровизированный конференц-зал, то есть отгороженный заклинаниями кусок холла. Там у нас диваны, фонтан, раньше стояли статуи и места довольно много. В ординаторской нам всем будет тесно и потолок для Хагрида низковат. Историю чудесного превращения человека в собаку собрались слушать все наши целители, кто был свободен. Я прошу Хагрида рассказать, что он делал, и он, смущаясь, принимается говорить. Эд, стал быть, Сириус-то в собачку обернуться захотел, да и застрял между формами, мозги собачьи стали, а все остальное человечье. Вот и маялся бедный, не знал, что делать, говорит Хагрид, я его вольер запустил, да поесть дал, собачьих, стал быть, сухарей, что ваш волк принес, а потом зельями отпаивал по часам, как щеночка. Тут по щеке рассказчика скатывается крупная слеза, он утирает ее рукавом и шумно всхлипывает. Итак, я его 3 дня отпаивал и ночью не отходил, все следил, попонкой укрывал, чтобы не замерз, а на 3-й-то день, Стал быть, он и обернулся собачкой, сил набрался, значит, я его и в озере купал, и в лес водил травки поискать, и на кроличий холм мы с ним не раз и не два сходили, и оленя я подстрелил, надо же мяско бедной животине поесть. А как 2 недели вышло, я и привел собачку, только навел красоту и подстриг, и расчесал, как положено по стандарту породы, хоть сейчас на выставку. Сириус как захочет, теперь в любой момент в человека обернется, тут уж вы его хватайте и зельями своими пойте. Хороший пес, сразу видна родословная. Я-то знаю, что говорю, я шигрумер и хендлер, и даже собачьи выставки макдловские сужу, которые от МКФ, но то под обороткой, большой я слишком для них, в своем-то обличии. Тут я начинаю понимать недоумение ветеринара, который говорил, что Хагрид может спокойно бросать Хогвартс и открывать свой центр передержки. Мое извечное любопытство берет меня в свои железные тиски, если не выясню, отчего так, умру на месте. Конечно же я спрашиваю, почему Хагрид лесник до сих пор и где он берет оборотное. Оказывается, Хагрид не хочет расставаться с запретным лесом, а оборотное ему добрые люди варят. Раньше Эйлин варила, а теперь сынок ейный варит. Хагрид же на это благодеяние отвечает добром, пускает в лес травок нужных набрать или волос единорога, или тех же рогов, которые единороги по осени сбрасывают. Тут я чувствую, как мне под ребра впивается локоть Райзенберга, я обращаю на него внимание и слышу, как он шепчет, что этот Хагрид, должно быть, богатый мужик, раз волосами единорога торгует. И еще Райзенберг Христом Богом клянется, что Хагрид чистокровный волот, а не великан-полукровка, и у него должно быть 2 или 3 жены, которые живут отдельно, как у волотов и заведено спокон веков. Шепот Райзенберга слышит миссис Джигли, и ее тоже одолевает любопытство. Не успеваю я что-либо предпринять, как она принимается расспрашивать Хагрида, есть ли у того жена. Жена у Хагрида есть, шикарная женщина, интеллигентная, и он очень удивлен, как такая дама обратила на него внимание, хоть он ей постоянно и подарки шлет, и всякое нужное. Но тем не менее непонятно ему, что она в нем нашла. Она-то и красавица, и образованная, и с пониманием, не то что он, только по лесу ходить умеет и дичину бить. И дочка у них есть, большенькая уже, аккурат в этот год в Шармбатон пойдет. Нет, в Хогвартс Мансальват он отдавать не хочет, она и по-английски не очень, и ребятишки тут глупые, будут ее дразнить за рост и окситанский выговор. Так что пойдет Хагридова дочка в Шармбатон учиться, потому как там детки добрые и мантии у них красивые, да и при матери всяко надежнее. Одна только беда, не хочет жена Хагрида больше детей, наукой она занимается, и придется Хагриду вторую жену брать, попроще, пусть не такую красивую и умную, но за то, чтобы детей родила, надо, чтобы детей побольше было. Одна дочка — это мало совсем. Райзенбергов вопль: ну, что я говорил, волот он, волот. Тонет в громовом всхлипе Хагрида, горюющем о нежелании жены заводить еще детей. Положение спасает миссис Джигли, которая вдруг обращается к Хагриду на никому неизвестном языке. Что удивительно, Хагрид тут же расплывается в невероятной клыкастой улыбке и принимается отвечать менталистке на том же самом наречии, бурно жестикулируя. «Я понимаю, что эти 2 на несколько часов потеряны для общества и даю знак расходиться, все равно мы ничего больше сегодня не узнаем. Все, что я могу сделать, это приказать стажеру отнести Хагриду 6-пинтовую бутыль виски. Надо сказать, с виски я опоздал. У Хагрида и миссис Джигли уже стоит здоровенная глиняная фляга с арманьяком, и кажется, они поют на 2 голоса что-то про лангедок. Из бокса им подвывает так и не превратившийся в человека Блэк. На следующий день миссис Джигли не выходит на работу, она присылает сову с просьбой предоставить ей отгул. Да, сильна леди из рода Мировея, пить наравне с волотом и уйти домой на своих ногах. Блэк все-таки соизволяет обернуться человеком, и я отправляю Гвиндоля заняться этим пациентом. Гвиндоэль возвращается довольно быстро, в руках у него незаполненная история, а в глазах плещется ужас. Оказывается, наш больной проклят вдоль и поперек сильным малификом, проклятия относительно свежие и работают, это не наши любимые проклятия крови, но тоже гадость преизрядная. Надо узнать, кто его проклял, и искать малифика, пусть снимает, такие проклятия может снять только тот, кто их наложил. Как назло, миссис Джигли нет на работе, остается только Уоллис, благо он болтается где-то в менталистике, посылаю стажера за ним. Пусть начинает допрашивать, надо выяснить имя Малифика как можно скорее. Уоллис прибегает и принимается за свои шаманские танцы, но развернуться ему в полную силу не удается, потому что имя Малефика, как сорока на хвосте, приносит малышка Тонкс. Она скачет вокруг меня, мельтешит безумно салатовой прической и радостно верещит, что дядю Сириуса еще в школе проклял Северус. Она все знает и через 40 минут приведет дядю Ираклия и Северуса, а раньше нельзя, потому что у них сложный синтез идет. Да, синтез это аргумент, потому я отсылаю Гвиндая наложить на пациента какой-нибудь хиллерский наркоз, чтобы он нам не мешался, а сам сажусь думать, откуда Дора знает все и про всех. Гвиндаэль наркоз колдовать не умеет, зато быстро соображает, что надо привести ближайшего хиллера для этих целей. К нашему счастью, ближайшим хиллером оказывается Квин Лола, необъятных форм негритянка, шумная как три Райзенберга, но с удивительно умелыми руками, хиллер милостью Мерлина и всех африканских богов. Лола врывается в бокс, занимает собой все пространство, сверкает огромными серьгами и цветастым тюрбаном, что-то спрашивает у Блэка, и двумя точными ударами погружает того в наркоз. Затем она громогласно обещает нам, что 2,5 часа клиент будет на все согласны и уносится, сопровождаемая блеском и звоном многочисленных украшений. Я жду принца с Ираклием и выдумываю правдоподобное вранье, которое не стыдно написать в истории. Вот какого Мордрида мне понадобился хиллерский наркоз, надо как-то это аргументировать. Мои философские размышления прерываются шарканьем мокасин, цоканьем подковок на казаках, мягким топотом кроссовок и пением какой-то дикой магдловской песни. Эта нимфодора ведет дядю Ираклия и Северуса расколдовывать дядю Сириуса. Надо понимать, синтез прошел успешно. Принц выглядит мрачным и насупившимся, ему не хочется никого расколдовывать, ему хочется окончить мучения Блэка простой и безыскусной авадой. Ираклий подталкивает своего ученика в спину и сбежать не дает. Заходим в бокс и смотрим истинным зрением, да круто. Проклятия сияют как гирлянды на магдловской рождественской елке и навешаны примерно так же плотно. Ираклий от такого зрелища аж присвистывает, и я его понимаю. Он предлагает расколдовывать Блэка под записи делать это в большом ритуальном зале, чтобы все желающие смогли полюбоваться на работу Малефика вживую, а для грядущих поколений останется кристалл, пусть хоть так посмотрит. Бессознательный Блэк водружен на камень, рядом с ним топчется понурый принц, а публика занимает места в партере, то есть у стеночки. Как только процесс начнется, мы закроемся защитным куполом, на всякий случай. Райзенберг голосом конферансье несет всякую чушь на кристалл, наверное, описывает анамнез. О, начали. В истинном зрении Блэк и принц смотрятся потрясающе. Проклятия, которые принц сматывает с Блэка, поражают воображение. Как он только его не проклинал. Тут и венец безбрачия, и ранняя импотенция, и безвременная смерть от руки родича, позор семьи, погибель родных, предательство друга, несчастная любовь, неправедный суд, дурная болезнь, безумие, тоска, даже нетрадиционная ориентация и та есть. Ой, нет, ориентация вроде не проклятие, это у Блэка свое. Хотя тут не разберешь, если сильный Малефик в течение 7 лет называл его дракловым педиком Блэком, то что угодно изменится в худшую сторону. Стурле стоит рядом с Шанти и тихонько ей шепчет, что в жизни не видел настолько страшного Нида, как его только спели. Ираклий также тихонько отвечает, что принц этот Нид пел 7 лет, не зная ни минуты покоя. Да, силен нынешний лорд-принц, хотя этот род издавна славился своими малификами, но Северус превзошел многих. Не знаю, какой уж он зельевар, не мне судить, а малифик изрядный. Райзенберг толкает меня в бок и говорит, что именно во избежание таких случаев у них в китеже хулиганов пороли нещадно, чтобы не смели издеваться над другими детьми. А то вот окажется тихий ботаник малификом и делай потом что хочешь, лучше сразу камень на шею и в реку. Малышка Тонкс смотрит на разворачивающееся перед ней действо, открыв рот. Ей как будущей темной леди особенно полезно посмотреть и впечатлиться, Ираклий так и сказал. Принц успевает снять последние проклятия за 10 минут до конца отведенного Квин Лолой срока. Да, поучительное зрелище для всех нас, это работа Малефика. Удивительно еще и то, что принц согласился добровольно расколдовать своего врага, не пришлось воздействовать на него ни шантажом, ни обманом, и даже денег сулить не пришлось. Ираклий может гордиться учеником, растет парень. 24. Во что опять вляпался Сириус? На следующий же день расколдованного Блэка уводит конвой. Визингамот проведет допрос по двери Тассерумом и новое слушание по делу Блэка, и потом его или вернут нам, или отправит обратно в Азкабан досиживать пожизненный срок. Лучше бы вернули нам, Как-то обидно отдавать дементорам столь качественно сделанную работу, просто жалко. Леди Блэк пошла на заседание и миссис Джигли с ней в качестве моральной поддержки, все-таки волнительно, до чего там Визингамот дозаседается. К моей превеликой радости, Визингамот решает правильно и мистер Блэк, бывший наследник рода Блэк, бывший младший Авроры, бывший заключенный 518-н возвращается в любимый бокс отделения наследия крови. Мистер Блэк оправдан по всем пунктам и сейчас Изя Коган зубами выгрызает компенсацию для своего клиента. Изя на пути к цели страшен, не стойте у него на дороге. Я пытаюсь заставить Гвинделя и дальше лечить Блэка, но он под благовидным предлогом отказывается, Рейзенберг тоже не может, остаемся я и Шанти. У Келли дети, Шанти в отсутствии Рейзенберга героически лечит всех благородных лордов и леди, простые люди достаются мне, так что Блэка беру я, он конечно принадлежит к благороднейшему и древнейшему дому, но если дать Шанти еще одного пациента, она просто умрет от большой нагрузки или впадет в анабиоз, змея все-таки. С тех пор как Форсман ушел на скорую, стало довольно сложно, тем более нагрузка у нас возросла. Почтеннейшая публика постепенно осознает важность контроля родовых проклятий и тянется к нам, татуированные господа тоже никуда не делись, их довольно много и случаи их все как на подбор, один тяжелее другого. Наверное, стоит подумать о том, кто из наших стажеров готов сдавать на лицензию и хочет остаться в отделении. Совершенно точно могу сказать, что две девочки будут получать сестринские лицензии, тем более они личные ученицы старшей сестры Эдвардсон. Если я попытаюсь переманить этих девочек, ужасная Лиззи церемониться со мной не будет, раскатает в тонкий блин и проклянет даже мое посмертие. Она может, я знаю, сам видел, как однажды заведующая инфекцией попыталась сманить личную ученицу Лиззи, обещая радужные перспективы и целительскую лицензию. Лиззи сильная ведьма, да и договор наставничества никто не отменял. Так что применила она к излишне алчной инфекционистке какие-то запредельные сглазы из арсенала Аннинерби. И вообще, кто сказал, что сестра, человек второго сорта и в подметке целителю не годится? Разные это профессии с разными обязанностями. Хорошо, когда с умелым целителем работает такая же умелая и образованная сестра. Лиззи других не растит, гоняет в хвост и гриву, но и защищает как умеет. А уж выцарапать приличное жалование для сестер мы можем. Эту черную магию мы с ней давно освоили. Так что остаются два мальчика, но им до лицензии еще долго, а брать кого-то в отделение со стороны я не очень хочу. Придется, конечно, если совсем уж не в моготу будет, но лучше бы оставить место для кого-то из своих. Теперь о том, куда делись Малфой с Рейзенбергом. Эти люди взяли отгулы и умотали в Китиш, потому что там баня, клюква, директор Хуати, хтонические обряды, расписная брюква, медведи с балалайками и внучок Рейзенберга Аркаша. Вообще-то из-за Аркаши, в первую очередь, Рейзенберг в Китиш отправился, а Малфой за компанию. История с непристойного цвета овощами получила свое продолжение. Отсидев свое наказание под замком в сарае, ребенок, неожиданно для себя, получил почетную грамоту, образовательный грант и поздравительную открытку за подписью царицы Анастасии. Говорят, она очень смеялась над Аркашиными луком и капустой. Теперь этот юный гений зачислен без экзаменов в Тверскую сельхозакадемию, на магический ее факультет. Аркаше, конечно, предстоит еще в Китеже учиться, но после ему будет предоставлено место в Сахарове. Аркаша в панике, но деваться ему некуда, сама царица приказала, растения и тут до него добрались, видно судьба. Рейзенберг говорил, что в Сахарове из-за его внука уже успели передраться ученые-мужи, двигающие сельскохозяйственные науки. А именно, мэтр Юбки Хаппанин насмерть сцепился с доцентом Юрием Чугуновым из-за того, к кому в ученичество пойдет Аркаша. Мэтр Хаппанин требует ребенка себе, чтобы тот совершенствовался в изготовлении ядов, пестицидов и гербицидов, а доцент Чугунов считает, что надо настоящим делом заниматься, а не колорадских жуков морить. Настоящее дело, по его мнению, это бескрайние поля селекционной свеклы и моркови. Ученый диспут проходил во дворе сельхозакадемии с применением огородного инвентаря и, потому, сейчас оба потенциальных аркашиных наставника залечивают поломанные ребра и свернутые носы. Рейзенбергу совершенно необходимо пообщаться с обоими учеными и сделать вывод, кому отдавать на воспитание внука. И заодно надо решить давнее наследственное дело. Рейзенберг собирается переписать на шибко талантливого внука избу и участок земли своих родителей. Логично, чтобы большой крестьянский дом и усадьба достались человеку, который будет жить и работать на земле. Соломон хвастался, что дом хоть и старый, но в идеальном состоянии, большая шестистенная изба, на которую чары сохранности он накладывал лично, когда уходил на войну. Я тогда еще спросил, какую именно войну он имеет в виду, на что получил ответ, что любую. Рейзенберг лечил людей по госпиталям и в Первую мировую, и в Отечественную, и в Гражданскую. Так что консервацию наколдовывал аж 3 раза. С ума сойти, я знал, что мы с ним ровесники, но какие же мы при этом старые хрычи. А еще, мне почему-то кажется, Малфоя он не просто так с собой взял. Гвиндаэль, хоть и плохонький, но друид, как пить дать, заставит его Рейзенберг заколдовывать землю и все, что на ней растет, а сам будет открывать источник в подполе родительской избы, выводить водяную жилу в колодец и приглашать всяких банников с овинниками. Эх, насмотрится еще Гвиндаэль на русскую нечистую силу и станет таким же пройдохой, как Соломон. Малышка Тонгс довольно часто забегает проведать своего дядю Сириуса, слушает его истории про школьные проделки и заодно таскает ему свежесваренные зелья. Ираклий в педагогических целях обязанность готовить лекарства для Блэка разделил между своими учениками. Дора старается делать все аккуратно, ей очень не хочется потравить новообретенного родственника из-за просыпанного порошка или недолитого экстракта, а принц искореняет в себе остатки ненависти к врагу детства. Принц-то может и искореняет, духовно совершенствуется, а вот Блэк как-то не очень. И это прискорбное обстоятельство послужило причиной грандиозного скандала, разразившегося в отделении. Что-то я видел своими глазами, что-то подслушал, благодаря функции всеведения, а что-то рассказали участники безобразия. Все началось с того, что я поменял Блэку назначение, и миссис Джигли еще своих микстур добавила, так что зелий стало заметно больше, нимфодри за один раз не утащить, 2 раза бегать ей лень. А на свою якобы стихийную магию она не слишком полагается и левитировать лоток с флаконами не рискнула. В качестве носильщика она решила использовать принца, и это была роковая ошибка. Надо сказать, принц уже уяснил, что спорить с малышкой Тонгс занятие бесперспективное и лучше сразу на все соглашаться, дешевле будет. Потому он молча берет большой лоток с зельями и тащит следом за Дрой. Приходу нимфодоры Блэк радуется, громко восклицает, что племяшка лечить его пришла, машет рукой и всячески демонстрирует готовность пить мерзкие зелья. Дора фыркает на это блэковское шоу, все происходит у них как обычно, за одним небольшим исключением. Кровати Блэка подходит принц и начинает разгружать принесенный лоток. Блэк вдруг резко прекращает балагурить и резким голосом спрашивает, а этот что тут делает? Нимфодора подпрыгивает на месте и принимается оглядываться в поисках таинственного этого, который вызвал неудовольствие любимого дядюшки и, судя по его тону, невероятно опасен и отвратителен. Блэк видит замешательство ребенка и указывает пальцем на принца. Ну вот же он, сопливиус, какого драктла он сюда приперся, недобиток пожирательский, отравить меня затеял. Малышка Тонгс пребывает в изрядном замешательстве, она не понимает, какие претензии могут быть у дяди Сириуса к ее собственному Сивирусу принцу. Ведь с ним она так здорово дружит, варит зелья, и который постоянно защищает ее от гнева дяди Ираклия, то есть тайком ото всех заметает осколки от колб и прячет расплавленные котлы. И что он такого мог нужного сожрать, что дядя Сириус взбесился? «Сивирус, ты у дяди Сириуса ничего не пожрал?» — спрашивает Дора принца. «Ты же видишь, он и так болеет, кричит даже, может ты шоколадные лягушки перепутал, которые я вчера приносила, я для тебя зелененькую оставляла, а синенькую для дяди Сириуса». Точно не брал, принц кривится и говорит, что все в порядке и ему лучше идти в аптеку. Блэк в ответ принимается орать, совершенно не стесняясь ребенка, что мало они гоняли мерзкого сопливиуса в школе, надо было его оборотню скормить, как он и задумывал, и в озере утопить, зря того Эванс защищала. А теперь мерзкий сопливиус пудрит мозги малышке Нимфодоре, которую он, Блэк, нянчил и лично в собачьем виде на себе катал. Нимфодора быстро подскакивает к кровати Блэка и принимается махать над ним руками и что-то шипеть. Это она так диагностику проводит, палочки-то у нее нет пока, зато есть беспалочковая магия, парсилтанкой много времени для общения с разными сильными волшебниками, вот и научилась. В результате, у девочки есть фирменные диагностические чары, показывающие, сбрендил пациент или он по жизни такой дурак. Диагностика показывает, что Блэк действительно дурак, Думает, что говорит и испытывает ненависть к принцу. «Дядя Сириус, сейчас же извинись перед Сивирусом. Требует ребенок, а то я миссис Джигли позову, и она тебе клизму пропишет, ведерную. Раз у тебя мозги в заднице, то и лечить будем соответственно». Блэк в ответ раздражается новым потоком брани. Нимфодор на это хватает принца за рукав и утаскивает прочь из палаты. Утаскивает только для того, чтобы вернуться через 3 минуты в компании все того же принца, Шанти и миссис Джигли. «Меня не приглашают, но я видел эту процессию и иду следом. В платье ребенок расставляет нас вокруг кровати пациента и, судя по всему, собирается что-то объявлять, только слышно шипение. Это она на Шанти засмотрелась и начала на Парсилтанге». Дора смущенно замолкает, извиняется и продолжает по-английски. «Дядя Сириус очень ругался на Сивируса, когда мы с зельями пришли, и не объяснил ничего и не извинился, когда я попросила его вести себя поприличнее, хотя, мы с Сивирусом персонал больницы. Я диагностику провела, это не психоз, он и в самом деле дурак и извиняться не хочет». Ребенок останавливается, чтобы вдохнуть воздуха и продолжить. Но происходит нечто неожиданное. Нимфодора вдруг как-то становится значительнее, выше и старше, ее глаза меняют цвет на глубокий фиолетовый, а волосы приобретают длину до пояса и темно-синий цвет, голос звучит холодно и страшно. Так может звучать голос мировой бездны. «Недостойный сын древнейшего и благороднейшего дома, магией, силой твоей кровью, что несет в себе магию и силу, я приказываю тебе признать ошибки. Я приказываю тебе признать вину перед главой союзного дома принца и возместить его потери. Свидетелями моей воли да будут собравшиеся тут колдуны и ведьмы, представляющие союзные древнейшие и благороднейшие дома. Вот это номер». Ребенок-то обращается к магии рода Блэк, зацепившись за наш отделенческий источник. Ничего себе, кто научил Нимфодору этому? Кто показал ей формулы обращения к магии рода и почему магия рода отвечает ей как главе? Блэк, бледный и напуганный, сползает со своей функциональной кровати, только для того, чтобы пройдя 1.5 шага встать на колени перед Нимфодорой. Он отвечает такими же архаическими фразами, видно, информация у Доры и у Сириуса об этом ритуале из одного источника. «Высокая госпожа, я недостойный сын дома Блэк, принимаю твою волю и при свидетельстве собравшихся тут колдунов и ведьм, представляющих союзные древнейшие и благороднейшие дома, признаю свои ошибки, признаю вину перед главой союзного дома принца и клянусь возместить ему потери, кровью своей и магией подтверждаю». Тут он позволяет поднять глаза на Нимфодору и задает вопрос, который, похоже, давно занимал его. «Высокая госпожа, позволено ли мне будет узнать, отлучен ли я от родовой магии благороднейшего и древнейшего дома Блэк? От магии ты не отлучен, но наследником тебе не бывать. Главой дома по смерти твоей матери леди Вальбурги Блэк станет мой младший брат Рассель Гетитонкс. Предстоятельницей же перед магией и силами являюсь я, леди Нимфодора Тонкс. Встань, сын дома Блэк, тебе предстоит много работы, у тебя 2 неисполненных долга. В воздухе пахнет озоном, а в дверь палаты уже рвется леди Вальбурга. Она почувствовала, что тут происходит какой-то ритуал рода Блэк и аппарировала прямо в коридор отделения. Все свидетели происходившего постепенно отмирают, не обалдевшее лицо только у Шанти. Или она не поняла, что ей довелось увидеть, или наоборот, поняла очень хорошо и даже знает, почему оно произошло. Я склоняюсь к последнему. Малышка Тонкс постепенно приобретает свой обычный вид. Один глаз у нее желтый, другой серый, волосы голубые, и это очень забавно смотрится с ее джинсовым костюмчиком и бело-оранжевыми кроссовками. Леди Вальбурга все-таки прорывается в палату, едва не сшибая меня. Она подлетает к Доре и сгребает ее в охапку, затем кивает сыну и со словами: «Во что ты опять вляпался, Сириус?» садится на единственный в палате стул. Вальбурга ждет объяснений. У Нимфодоры они, конечно, есть, и она их даже озвучивает, но объяснить, каким образом родовой гобелен Блэков изменил в одночасье статус Сириуса Блэка, она не может. Вальбурга же видела, как прожженная дыра на гобелене на месте имени Сириуса заполнилась неповрежденной тканью. Имя Сириуса теперь выткано серебром, а не золотом, и обведено 2 рамками, обозначающими магический долг, и еще над ним красуется пурпурная корона. Что значит эта корона, Вальбурга не поняла, а смотреть в библиотеке у нее не было времени. 25. Шанти рассказывает истории. «Спустя несколько дней, я успокаиваюсь настолько, что могу снова испытывать мое извечное любопытство. А раз так, настала пора отловить Шанти и допросить с пристрастием. Если она что-то знает про ритуалы Блэков, то и я должен знать. В конце концов, раз уж эти ритуалы проводятся в моем отделении, я просто обязан быть в курсе. Шанти с радостью идет ко мне в кабинет, она знает, что ругать я ее точно не буду, и еще, я очень вовремя к себе вызвал. Шанти как раз общалась с одним дико занудным лордом. Лорд надоел ей ужасно, но невежливо выпроводить больного не позволяет воспитание, намеков же лорд не понимает или старательно делает вид, что не понимает. А тут заведующий вызвал, все, никак невозможно дальше беседовать. Я прошу Шанти рассказать все, что она может, про спонтанно случившийся ритуал и почему Нимфадора вдруг выступила в такой неожиданной роли. Я знаю, что Шанти знает и она знает, что я знаю, так что мисс Стриведи принимается охотно рассказывать все с самого начала. Я потом сильно пожалел, что не записал эту дивную повесть на кристалл, меньше было бы мороки и Шанти не пришлось бы повторять историю снова, уже для других слушателей. Оказывается, все было тихо, чинно и благородно. Шанти с Нимфадорой перебрались в Блэк-Холл, чтобы помочь Беллатрикс и Алисе, пока сама хозяйка этого прекрасного дома лечила нервы. Шанти немного поколдовала над обстановкой, слегка разнообразила репертуар поющих эльфийских голов и вернула Кикимеру естественный цвет лица. Попутно выяснила, что малышка Тонкс перекрасила старого эльфа вовсе не из хулиганских побуждений, а с целью вылечить, омолодить и вернуть тому давно утраченный задор юности. Все это Нимфадоре удалось, но сиреневый цвет оказался стойким побочным эффектом. Все-таки физиология и биоэнергетика домовиков отличается от человеческой, да и чары были экспериментальные, про них ребенок услышал от Ираклия, а тот вычитал в каком-то журнале, едва ли не в придире. Но факт остается фактом, Кикимер помолодел, бодро натирает паркет и даже нижайше просил у хозяйки дозволения жениться на какой-то там особо благонравной домовушке. На это я буркаю, что настала пора леди Блэкнизлов заводить, пусть у Рейзенберга трех котяток попросит. Эльфам соседство с Низлами очень помогает по жизни. Шанти внимательно слушает меня и кивает, да она обязательно передаст леди Блэк про Низлов, что без них эльфам тяжко живется. В общем, все было прекрасно. Белла с Алисой проводили время в бесконечных разговорах и перепиской с Твилфиттом и Таттингом на предмет обновления гардероба. Невилл радовался присутствию мамы, а Шанти с Нимфадорой притащили своих кукол, расположились в каминной зале и принялись играть в темную леди. Сначала темная леди совершала верховую прогулку на огнедышащем драконе, потом со свитой участвовала в охоте на мантикору, потом выбирала шляпки и варила зелья. Все как положено. А вот на следующий день темная леди от развлечений перешла к выполнению своих непосредственных обязанностей. Она рисовала мандалу цветным песком, вернее, рисовали Шанти и Дора, но по игре мандалу рисовала темная леди. Потом она же разрушала ее и с помощью невероятно сильных чар распространяла волшебный напитанный силами стихии песок на все стороны света. Кстати, Шанти нашла отличный магловский магазинчик, где можно купить цветной песок и много разных блесток, бусин, стекляшек и других, столь необходимых в труде темной леди, вещей. Затем, настала пора приносить жертвы на алтаре. Алтарь был сделан из большой обувной коробки, которую обернули блестящей бумагой для упаковки подарков. Темная леди, руками малышки Тонкс, принесла в жертву три очень красивых кристалла и порезала серебряным зельеварским ножом апельсин. Этого ей показалось мало, и на алтаре была упокоена шоколадная лягушка. И еще Дора своей стихийной магией вокруг алтаря сияние наколдовала, очень красивое. В общем, жертвоприношение прошло успешно, и они ничего в Блэк-Холле не сломали и не испортили. А вот дальше возникли некоторые сложности. Темной леди надо было покарать отступника, но Нимфадора никак не могла придумать подходящие случаю слова. Все-таки, серьезные обстоятельства и текст нужен соответствующий. А Шанти ей тут не советчица, она воспитывалась в совершенно иной культуре. Индийская темная леди вряд ли бы стала что-то говорить в подобной ситуации, а сразу бы принялась танцевать танец разрушения. И долго бы они так гадали, что же им делать, но тут на помощь пришла Беллатрикс, которая зачем-то спустилась в каминную залу, скорее всего, забрать мантии, которые через камин прислали. Беллатрикс выслушала историю о затруднениях темной владычицы и сказала, что это не проблема, она знает хорошую книжку, где все написано. Мадам Лестриндж сбегала в библиотеку и принесла старую-престарую книгу, но там было написано именно то, что они и хотели, Именно теми словами и должна была говорить темная леди. Нимфадоре пришлось довольно долго заучивать текст, несколько дней, но она его заучила, и эпизод с наказанием отступника они отыграли. Мадам Лестриндж понравились их куклы, и она теперь надеется, что у нее родится девочка, чтобы ей тоже было с кем играть. А потом вернулась леди Вальбурга и была очень довольна переменам в Блэк-Холле, но теперь Шанти и Дора снова играют у Танкса в дома. Шанти невероятно счастлива дружить с ним Фадро и обязательно станет приходить к ней в гости, даже когда выйдет замуж за Стурле и будет жить с ним, но пока они не накопили на дом. Вернее, деньги на дом у Шанти есть, и родители Стурле с радостью бы сделали большой свадебный подарок, но Стурле хочет купить дом на свои, так что пока Шанти живет у Танксов и считается обрученной невестой. Ведь ничего же страшного, если они немножко подождут со свадьбой, главное, что помолвка была, а то Шанти не очень понимает в тонкостях, как в Англии принято, у нее на родине совсем по-другому. Переживания Шанти насчет правильности соблюдения традиций я пропускаю мимо ушей и лихорадочно соображаю, что мне теперь делать, приглашать Вальбургу и все ей рассказывать, или все ту же Вальбургу, как заинтересованное лицо, и форсмановского ритуалиста, ну и Джулию, куда же без отдела тайн. Потому, прошу мисс Стриведи задержаться, чтобы она повторила свой рассказ еще нескольким заинтересованным людям, и посылаю миссис Каннолли записку с пожеланием подать мне в кабинет чай и все, что положено к чаю, а сам к камину, связываться с ритуалистом, Вальбургой и Джулией. Вот за что я люблю Шанти, так это за то, что она не задает идиотских вопросов. Сказали повторить историю для более широкой аудитории, вон, сидит, чай пьет и рассказывает с точно таким же удовольствием и подробностями, как рассказывала мне. Все-таки, мисс Стриведи это бриллиант среди моих учеников. Помню, как она появилась впервые в отделении, тоненькая девочка с огромными карими глазами и длиннющей косой, одетая в темную мантию европейского образца поверх светло-оранжевого сари. Она пришла поступать стажером в Мунго, и никто не хотел ее брать, несмотря на идеальные жаба. Ну как же, иностранка непонятного роду племени, говорит с акцентом и выглядит перепуганной насмерть. Зато наша старшая, как увидела этого ребенка, сразу схватила за руку, привела ко мне и категорическим тоном потребовала, чтобы я немедленно взял ее в личные ученицы. И не уходила Лиззи из моего кабинета до тех пор, пока не был оформлен договор наставничества. Спасибо ей огромное, что настояла на своем. Из Шанти выросла потрясающая целительница, да и сама по себе она умная воспитанная барышня, с которой приятно общаться не только на профессиональные темы. Например, как сейчас, послушать дикую историю, как они с ним Фадорой при помощи коробки от обуви, зельеварского ножа и шоколадной лягушки пробудили родовой алтарь Блэков. Алтарь, который спал несколько столетий. К концу занимательного рассказа ритуалист близок к обмороку, а Джулия и леди Блэк вот-вот станут пациентками травмы. Если так широко открывать рот, вывих верхнечелюстного сустава не минуем. А я просто наслаждаюсь ситуацией. Вальбурга изумлена до крайности, он даже переспрашивает Шанти, ее слова. «Деточка, повтори, пожалуйста, что именно вы приносили в жертву на обувной коробке?» Звучат для меня звоном похоронных колоколов. Судя по всему, в запретном лесу сдохло что-то большое и дико опасное. Леди Блэк никогда не переспрашивает и никогда не показывает на людях собственного недоумения. Ритуалист что-то шепчет Джулии, та резко захлопывает рот, берет под руку Вальбургу, и они поспешно откланиваются. Как я понимаю, они помчались выяснять, что же на самом деле произошло с алтарем Блэков. Тут бы им пригодился Рейзенберг, как мастер рун, но Рейзенберг вместе с нашим Малфоем и не собираются возвращаться из своего любимого китежа. Мы тут можем хоть 100 алтарей оживить, Рейзенберг не вернется, пока не съест и не выпьет все, что запланировал. А планы у него были грандиозные, и даже посильная помощь Гвиндоля мало что изменит. Рейзенберг пожрать любит и те места, где его вкусно кормит, посещает с завидной периодичностью, тем самым подтверждая макгловскую теорию о том, что со временем хозяева домашних животных приобретают черты этих самых животных. Соломон бывает очень похож на своих низлов, те тоже бесконечно рыщут в поисках еды, и постоянно приходят те места, где еду находили раньше. Вечный двигатель, циркуляция низлов по местам кормежки.